Второе. Окей, слова. Правило прослушивания звукозаписи таково. Если не слышишь, что говорит пациент, не волнуйся, потому что обычно он ничего не говорит. Когда у него будет что сказать, ты его услышишь, какой бы шумной или несовершенной ни была запись. Для клинических целей иногда плохая запись лучше хорошей. Если слышно каждое слово, слушателя может отвлечь содержание, и он пропустит самые важные сценарные указатели. Например, «Я встретила в баре мужика, и он стал на меня поглядывать. Поэтому, когда он стал слишком уж нахален, я сказала ему, что вы себе позволяете, чтобы он понял, что перед ним леди. Но он продолжал приставать, и я велела ему отвязаться». Скучная и довольно обычная история, не содержащая никакой информации. Гораздо больше раскрывает плохая запись, когда слышишь «др-др-др-др-др стал на меня поглядывать, др-др-др нахален, др-др перед ним леди, др-др-др велела ему отвязаться». Различимые слова — это окей слова. Пациентка получила от матери предписание заставлять мужчин отвязаться от нее, тем самым доказывая, что она леди. При этом она должна собрать достаточно купонов или приставаний, чтобы оправдать свой, как леди, гнев. Инструкция гласит: «Помни, леди сердятся, когда мужчины пристают к ним». А отец добавляет: «В барах много нахальных парней, мне ли не знать?» И вот женщина идет в бар, чтобы доказать, что она леди. После того, как она прошла психоаналитическую терапию, ее запись гласила: «др-др-др-др-др садист, др-др-др мое мазохистское я, др-др-др-др-др выражая свою обычную враждебность, др-др-др». Она заменила старые «окей» слова новыми. Если она перейдет к трансакционному аналитику, в записи будет «др-др-др его ребенок, др-др-др мой родитель, др-др-др играл в насилуют». Но еще через месяц никакого шума в записи не будет, а будут слова: «Я встретила несколько очень хороших людей после того, как перестала ходить в бары». Окей, слова рассказывают историю пациента гораздо лучше, чем вся история. Требуется месяцы обычной терапии, чтобы раскрыть подробности истории неудач, рассказанной выпускницей колледжа. Но если запись гласит «др-др-др напряженно училась, др-др-др хорошие отметки, но др-др-др ужасно впоследствии», различимые «окей» слова сообщают историю ее жизни. Ты должна напряженно работать и почти добьешься успеха, но что-нибудь произойдет, и ты будешь чувствовать себя ужасно. «Окей» слова громко и четко выражают сценарные директивы. «Окей» слова в предыдущем абзаце происходят от родительских наставлений, образца и угроз. Наставления, такие как «будь леди», «учись хорошо», содержат «окей» слова «леди» и «учись». В угрозе «случится что-нибудь ужасное» «окей» словами являются «что-нибудь ужасное». Когда пациент привыкает к психоаналитической кушетке, словарь терапевта начинает состоять из «окей» слов. И действительно, это один из признаков привыкания пациента. Пациент говорит «мазохизм», «враждебность», «родитель», «ребенок» и так далее, потому что на этой стадии терапевт подменяет собой отца, и его «окей» словарь заменяют усвоенный пациентом в детстве. «Окей» слова — это слова, одобренные родительской частью отца, матери, терапевта или другой фигурой, олицетворяющей отца.